может, в жизни ослабеешь, и враг сразит в пути тебя. Но помни, ты во мне имеешь источник силы для себя. Грома, страшных гром.